День 15. Память святых мучеников Агапия, Публия, Тималая, Рамила, Александра, Александра, Дионисия и Дионисия. Эти святые мученики жили в царствовании Диоклетиана. Агапий происходил из Газы, Тималай из Понты Евксинского, оба Дионисия из Трипополя Финикийского, Публий и оба Александра из Египта, а Рамил был иподиаконом Диаспольской церкви. Все они пострадали в Кесарии Палестинской от игемона Урвана во второй год поднятого тогда гонения на христиан. Тогда был издан указ по всем странам и городам принуждать христиан к поклонению идолам и принесению им жертвам. По случаю бывшего тогда языческого праздника Кесарии для собравшегося со всех сторон народа готовилось зрелище. Именно уготовлялись на мучения христиане, содержимые там в вузах. Посмотреть на это зрелище собрались все еллины, бывшие там. Прежде всего, после многих мучений был сожжен на костре святый мученик Тимофей, память его 19 августа. После того был предан на съедение зверям святый мученик Агапий и святая мученица Фекла. Не тот Агапий, который воспоминается ныне, но другой, такого же имени, пострадавший ранее со святой Феклою и воспоминаемый вместе с мучеником Тимофеем в августе месяце. Когда происходило сие кровавое зрелище, шесть мужественных юношей-христиан – Публий, Тималай, Рамил, оба Александра и Дионисий, память коих празднуется ныне, воспламенившись ревностью о Христе, сами связали себе руки в знак того, что они желают пострадать за Христа, и из любви ко Христу готовы идти на огонь и на съедение зверят. Подойдя быстро к самому центру зрелища, они остановились перед игемоном Урваном и громогласно воскликнули: «Мы христиане!» Игемон, видя, что они еще юны возрастом, не желая губить их, стал ласково увещевать их поклониться идолам и не губить себя самих в таких цветущих летах. Когда же он не имел успеха, приказал отправить их в темницу. Спустя несколько дней к числу узников Христовых был причислен святый Агапий, муж честный и славный среди христиан, так как он уже ранее с большим дерзновением исповедовал имя Христа и претерпел уже за это многоразличные муки. Агапий был в это время взят вместе со слугой своим Дионисием, египтянином, и заключен в темнице вместе с упомянутыми шестью святыми мужами. Так что всех их стало восемь. Долгое время сии святые мученики были содержимы в темнице, много раз были мучены различным способом, но не отверглись от Христа. Наконец они были осуждены на отсечение, и все в один день положили честные главы свои за главу Церкви Иисуса Христа, которому предали свои души и от которого были увенчаны венцами победными в Церкви Торжествующей на небеси. Память святого мученика Никандра. Святый Никандр жил в Египте во время царствования Диоклетиана. Сей благочестивый человек по роду занятий был врач. Он постоянно посещал находящихся в темницах святых мучеников, страдавших за Христа, врачевал их язвы, подавал им потребную пищу и погребал тела их. Один раз он увидел тела мучеников, выброшенные в поле на съедение зверей, но не осмелился подойти к ним днем, боясь как бы не быть самому захваченным мучителями, ибо он был человек немощным и страшился лютых мучений, пока не был укреплен благодатью Божией. Когда настала ночь, он отправился к телам святых мучеников и, взяв на плечи свои по одному, погребал их в некотором сокровенном месте, обвив чистыми плащаницами. Один язычник увидел его за этим делом и донес о нем правителю. После этого святый Никандр был взят мучителями и подвержен лютым мукам, но не отрекся от Христа, а мужественно и радостно перенес все те муки, которых раньше боялся. Мучитель, увидя его столь незыблемым в своем исповедании, как бы столб непоколебимый или гору недвижимую, приказал снять с него живого кожу и обезглавить его. Таким образом, святый мученик совлекся ветхого земного человека и облекся в нового небесного. По отсечении своей честной главы он, как честный ут, присоединился к честнейшей главе Христу Господу своему и соцарствует с ним вечно, с ликами прочих святых мучеников, прославляя Пресвятую Троицу. Память святого священномученика Александра Иерея. Во время поднятого на христиан в царствование Аврелиана гонения в Памфилии был егемоном Антонин. Придя в памфилийский город Сиду, он повелел представить себе на суд иерея этого города Александра. Егемон подвергнул служителя Христова многим истязаниям и мучениям, но сначала он спросил его: «Ты кто такой?» Святый отвечал: «Я христианин, саном иерей, пастырь Христова словесного стада». Егемон спросил его: «Где находится это Христово стадо?» Святый отвечал: «Живущих по всей вселенной людей создал Христос Бог, верующие в Него и суть овцы Его стада. Те же, кто отпал от Создателя своего, те, кто служит созданию и делу рук человеческих, идолам бездушным, каковы вы, те не могут принадлежать к Его святому стаду. В день страшного суда они будут поставлены вместе с козлищами по левую сторону». Егемон сказал ему: «По двум причинам я буду теперь мучить тебя. Во-первых, чтобы ты показал мне верующих во Христа, и, во-вторых, чтобы ты принес нашим богам жертвы». Потом Егемон Антонин снова спросил святого Александра: «Кто был Христос?» Святой отвечал: «Христос – Спаситель мира, жизнь и свет для тех, кто верует в Него». Егемон сказал: «Каким образом может быть Спасителем тот человек, который умер на кресте?» Александр отвечал: «Действительно, дивно и достойное удивления то, что он, приняв на себя крест и смерть плотью, по своей воле, своим божеством, разрушил силу адову, разрешил от уз связанных и находящихся в аде, умертвил смерть и воскрес из гроба. Да и не только сам воскрес из мертвых, но совоскресил с собой и многих мертвых. Много бы телеса усопших святых восташа и по воскресению его в Нидуша во святый град Иерусалим». Матфея, глава 27, стих 52-53. Христос вместе с собою воскресил и весь род человеческий. Егемон сказал ему: «Ты безумствуешь, потому что каким образом мог оказать помощь другим тот, кто не мог оказать помощи себе, будучи мущим иудеями?» Святый отвечал: «Не я, а ты безумствуешь, будучи ослеплен душевно и потому не понимающий таинства спасения нашего, соделанного Христом Господом». Тогда Егемон приказал мучить святого Александра. Его били жилами, терзали на колесе, вергали в сосуд с кипящей смолой и маслом, жгли в горящей печи. Но во всех сих муках святый оставался по благодати Господа Иисуса невредимым. Когда же его ввергли в печь, прожженную весьма сильно, нечестивые мучители увидели в пламени двух юношей, чудных лицом, восхваляющих Бога вместе со святым мучеником. Это были святые ангелы, охлаждавшие святому пламень печный. Народ дивился, зная, что один человек ввержен в печь, а между тем там было трое. Егемон же и бывшие с ним сочли за волхование все эти славные чудеса, так как не веровали во всемогущую силу Христа Бога. Однако один из слуг Егемоновых уверил во Христа и, пав на землю, поклонился святому и умолял его, чтобы он сподобил его быть вместе со Христом. Егемон тотчас же умертвил слугу сего мечом. Когда же святый Александр вышел невредимым из печи, Егемон приказал повесить его и терзать острым железом. И до тех пор истязали святого, пока тело его не сделалось одной сплошной язвою. Мучившие святого удивлялись его твердости, говоря, каким образом этот человек выносит такие мучения, вот уже обнажились кости его. После того святой вторично был мучим огнем, но не потерпел от этого никакого вреда. Затем железными спицами кололи тело святого и извлекли наружу все внутренности его. Потом святой отдан был на съедение зверям, но звери не коснулись его. Многими и другими лютыми муками терзались его Христово страдальца, но во всех муках он оставался твердым и мужественным. Так что все, видевшие его страдания, изумлялись силе его терпения, превосходящей понимание человеческое. Наконец, святый священномученик Александр был усечен мечом. Егемон же Антонин, сидевший в это время на своем судейском месте, был наказан от Бога беснованием. Его стали мучить его боги-дьяволы, которым он служил. Слуги понесли его в дом, по дороге горько плача и рыдая, но не успели донести его до дома, как он испустил свою окаянную душу. Святый же Александр вселился в небесных селениях вместе со Христом Господом и святыми его ангелами, а Егемон был ввергнут в муку вечную с сатаною и слугами его. По усекновении святого Александра некто Евстафий, муж честный, христианин, взял многострадальное тело святого мученика и похоронил его с честью, славя и восхваляя Христа Бога. Примечание. Диоклетиан, римский император, царствовал с 284 по 305 год и управлял восточной половиной Римской империи. Западную же половину управлял друг его, Максимиан. Газа. Значительный приморский город в Малой Азии, некогда принадлежавшие филистимлянам. Понт Евксинский, то есть Черное море. Понт Евксинский, собственно, значит «гостеприимное море». Такое наименование усвоено было Черному морю переселенцами из римлян, основавшимися близ этого моря. Диосполь находился в Палестине к северо-западу от Иерусалима. Второй год гонений при Диоклетиане, то есть 303 год. Аврелиан, римский император, царствовал с 270 по 275 год. Памфилия, область Малой Азии.